Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Не высказал. Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, поскольку у нас были праздники, плюс местные всякие передряги, несправедливость со стороны законодателей, я имею в виду повышение налогов, вот вы на Facebook поместили замечательную открытку, которая говорит о том, что предреволюционное состояние в Америке – это налог на чай, налог на бумагу, налог на сахар и так далее. То есть налогообложение без taxation without presentation. И это послужило поводом к революции, и эти налоги составляли где-то от 1 до 2,5%, а сегодня в республике, в конституционной, которая называется Соединенные Штаты Америки, налоги достигают каких-то, по сравнению с, вот, с этим предреволюционным периодом, каких-то неимоверных размеров. То есть просто... Если бы, Сергей, какой-нибудь путешественник на машине DeLorean из фильма «Назад в будущее» вернулся в предреволюционную Америку, когда еще было 13 колоний, показал отцам основателям, что их ждет через 150-200 лет, мне кажется, что революционный угар может немножечко снизился. Совершенно верно. Так вот, поскольку мы были заняты нашими местными проблемами, которые касаются каждого из нас, каждого из наших радиослушателей, так или иначе, даже тех, которые не платят налоги, их тоже это коснется. Вот попомните мое слово. Так вот, я несколько упустил, что же происходит на мировой арене. А там происходят события весьма и весьма такие значительные. Значительные, поскольку президент Трамп сейчас начинает второй тур своей поездки по Европе или в Европу. Это случается как раз в тот момент, когда ему нужно добыть еще одну победу, вырвать из-за лап оппонентов CNN, лгущей прессы, демократов, какую-то звонкую победу, которая бы означала, что он владеет ситуацией, и владеет ситуацией в такой манере, да, в таком масштабе, что это может затмить все эти недовольные крики и обвинения в чем только не возьми. И поэтому, что происходит на этой неделе? Президент отправляется в Польшу, он прибывает сегодня вечером или завтра утром, смотря в какой вы часовой зоне, он по приглашению польского президента в Варшаву, где он примет участие в конференции так называемых «Трех морей» Адриатического, Черного и Балтийского, мы об этом скажем позже. После этого он отправится в Германию на саммит Большой Двадцатки. И перед этим, вернее, между этими двумя событиями будет встреча с президентом России Владимиром Путиным, на котором неизвестно, что будут обсуждать, но предположительно, как можно было прочитать в новостях, встреча произошла по инициативе американского президента для обсуждения внешнеполитических вопросов. Мне кажется, что это будут темы терроризма, борьбы с ИГИЛом, вопрос Северной Кореи. То есть мы об этом по порядку все расскажем. И мне кажется, что следует остановиться на польском вопросе. Может быть, это не слишком хорошо звучит, но тем не менее, на теме Польши. Поскольку сейчас Польша правит бал, партия «Закона и справедливости», которая является крайне консервативной, которая является более консервативной, чем американская республиканская партия. Действительно, люди, которые являются патриотами, которые противостоят глобализации, которые в худших ее проявлениях, естественно, которые противостоят массовой эмиграции из стран третьего мира, которые делают акцент на важности веры, церкви, которые являются, ну, буквально всем, в чем мы хотели бы, чтобы являлась республиканская партия в Америке. Более того, как стало известно из источников, президент планирует продемонстрировать, показать, призвать Европу к тому, чтобы старый свет шел по пути восточноевропейских стран и прежде всего Европу. Это прежде всего Польша. Это явный намек на Польшу, на Венгрию, на Румынию в какой-то степени. И поэтому, знаете, такой вектор проевропейский, но не в сторону Германии, а Франции, а в сторону Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и прочих других стран Центральной Европы, это является мощным знаком того, что президент ни в коем случае не хочет оставить Европу позади, как утверждают его критики, а вовлекает Америку, знаете, в жизнь Европы в положительном смысле. Я уже упомянул, что Польша является инициатором программы «Трех морей», то есть Адриатического, Черного и Балтийского моря, для того, чтобы составить, естественно, об этом нигде не сказано прямо в официальных заявлениях Польши, но на деле это является контрбалансом франко-германской оси. Поскольку мы видим, что в Центральной Европе формируется противостояние идеологическое, в том числе мультикультурализму, открытым границам, массовой мусульманской эмиграции, которые проповедуют страны Старого Света, такие как Испания, Франция, Германия, в какой-то степени Австрия уже в меньшей, но тем не менее Нидерланды, Бельгия, страны Бенилюкса. И поэтому, если президент выступит в Варшаве с этой ноты, если он поставит центр своего фокуса, этот путь, который проповедуют польские и восточноевропейские страны, Центральной Европы, как в Чехии, то это будет означать, что, в общем-то, для Европы еще сохранилась надежда, что еще не все потеряно, что, знаете, конец Европы, о котором говорилось, закат Европы, о котором говорилось целый век назад, он еще не случился. Сергей? Да, я думаю, что прав абсолютно наш президент, когда не хочет поддерживать суицидальную или там самоубийственную политику западноевропейских стран, таких как Франция и Германия, и Англия в определенной степени. А вот страны, которые хотят сохранить цивилизацию, европейскую цивилизацию, Трамп поддерживает. И это абсолютно правильно. Да. Ну, и правильно, и потом вы видите, какое сопротивление встречают инициативы президента в Германии, Меркель, партия которой уже открыто заявляет, что Америка это не друг Германии, а партнер. Когда Меркель критикует его с тем, что он не хочет, знаете, прилагать усилия для восстановления глобализации, свободной торговли и все прочее, почему-то Меркель забывает, что когда идет речь о Германии, то тут же есть и протекционистские барьеры, и Европейский центральный банк, которым Германия заправляет как хочет, что Германия держит в таких ежовых рукавицах свою экспортную политику. То есть почему-то Меркель отказывается смотреть свой огород. Но когда Соединенные Штаты что-то заявляют о том, что ситуация, которая сложилась, требует пересмотра, то ей ничего не стоит уличить Трампа во всех смертных грехах. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Павел, я, честно говоря, я извиняюсь. Это ваши выдумки, что Трамп будет разъединять Европу с одной стороны Германия, Франция, а с другой стороны Польша? Все, что я слышал о программе его визита в Польшу, что у него будет большой спич, где он подчеркнет привязанность к 5-й поправке этой НАТО, устава, полной поддержки, плюс экономическая доставка сжиженного газа. Ни в коем случае он не будет разделять Европу. Я не сказал, что он будет разделять Европу. Я сказал, что его речь может ознаменовать. Поддержка Польши, как вы говорите, что она права, не принимая мигрантов, он идет против союза Германии и Франции. Но это же логично. Ну, так фактически так и происходит. Он поддерживает политику Польши и не поддерживает политику Германии. Я просто не знаю, откуда Павел это взял. Ну, послушайте, если вы предполагаете, да, что президент хочет подчеркнуть свою любовь к мультикультурализму, к тому вектору Но европейского развития, который... Он не будет касаться этого вопроса в Европе. Оно ему совершенно не надо. Во-вторых, вы сказали, он встречается с президентом Путиным. Перед этим он встречается с Меркель. Почему-то вы этого не сказали. Подождите, он встречается с Путиным перед Германией, не так ли? Он будет с Меркель встречаться, а потом с Путиным. он будет встречаться с обеими лидерами. Смотрите, когда я сказал, я говорю, что с Меркель он будет встречаться перед Путиным. Замечательно. Это но тем не менее, когда говорит. Он приезжает в Польшу, он мог выбрать другой город, другую страну. Он мог приехать в Эстонию, мог поехать в Португалию. Но он выбрал Польшу, Варшаву. Для чего? Для того, чтобы показать, что тот вектор европейского развития, который поддерживает Варшава, он ближе к сердцу президента. Да совершенно не из-за этого. Прочитайте материалы, его советники дали, какая речь его будет. Вы считаете, что он следует тем, что говорит ему советник? Сейчас он будет привержен, что пятый пункт НАТО будет, как говорится, выполнен. И США будет поддерживать. Ну, замечательно. Он, наверное, не будет. Безусловно, он поддерживает пятый пункт соглашения членов НАТО. Но в том же... По меньшей мере он скажет, что он поддерживает НАТО. Ну, Павел, вы просто не ответили, откуда вы взяли такую информацию. Я сегодня целый день слушал, ни один комментатор американский не говорил то, о чем вы сказали. И это спасибо. Мы не надо эти раздеры европейские. Поэтому слушайте «Народную волну», и вы будете, узнаете то, что не говорят вам мейнстримных СМИ. Все очень разумно. Совершенно верно. Живые СМИ. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж. Павел, здравствуйте. Я еще с вами не здоровался. Здравствуйте. Я абсолютно не считаю, что вам нужна моя поддержка. Вы сами прекрасно все правильно говорите и все правильно рассуждаете. Просто каждый слышит то, что он хочет слышать, и каждый понимает меру своих возможностей. А то, что вы абсолютно правильно сказали, что на сегодняшний день такие страны, как Германия и Франция, я не хочу сказать, что они отломанные ломоть, но это страны, которые находятся под таким давлением мусульманского направления, что то есть это должно пройти, не представляю, сколько времени, чтобы это как-то где-то устаканилось, установилось. Поэтому Трамп сейчас действительно смотрит на страны Восточной Европы. Почему? Потому что это страны, которые, по крайней мере, через 2-3-4 года, если они будут продолжать свой курс, не будут просить у Америки защиты по борьбе с ИГИЛом, ну, или там еще с какой-то организацией. Поэтому, знаете, есть действительно такая ситуация, где лучше работать со здоровым человеком в превентивном мере, чем потом с больным и решать его проблемы. Поэтому я абсолютно с вами согласен. То, что он будет в Польше, то, что он будет обращаться к странам Восточной Европы, это естественно и это абсолютно нормально. То, что он держит Германию и Францию в поле зрения, и то, что там Меркель считает себя уже не другом, а партнером, то давайте говорить так. Если Меркель считала Обаму другом, то лучше пусть она считает Трампа партнером. Давайте выражаться в этом направлении, в этом ключе. Дальше. Франция. Вы прекрасно понимаете, что этот молодой политик, он сначала будет пытаться как-то наточить себе зубы и когти, потом он их обломает, и потом он вставит протезы нормальной Европы Старого Света и будет ими же пережевывать ту же самую пищу. То есть никуда Макрон не приведет Францию до тех пор, пока как-то не проведутся реформы мусульманской общины и так далее. Поэтому то, что Трамп поедет туда и будет говорить в первую очередь в Польше, потом он будет говорить с Меркель, причем абсолютно неважно, он будет с ней говорить первой или с Путиным вторым. Конечно, он будет с ней говорить первой. Почему? Потому что им нужно как-то вдвоем решить, что же делать с Путиным. Он, Трамп один, это не решит. Да и Меркель тем более. Поэтому это абсолютно все нормально. Я не знаю, почему ваш комментарий вызвал такой ажиотаж. Это абсолютно благоразумный, абсолютно последовательный комментарий, который полностью имеет место быть. Вот и все. Поэтому... Спасибо. Спасибо, понятно. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, в общем-то, я не могу сказать еще что-нибудь дополнительно нового, потому что я только могу сказать вот этому выступающему, который слушает фейковые новости, наконец научиться логично мыслить. Потому что, на самом деле, Европа, это называют ее проституткой, потому что она себя ведет как проститутка. Но есть Европа западная и есть Европа восточная. Та самая Европа восточная, которая испытала прелести социалистического рая. И она ведет себя совершенно по-другому. И Венгрия, и Румыния, и Польша, и Болгария. Они не хотят этих мусульман. Они прекрасно понимают. Их еще пока не купили, по крайней мере. И вполне возможно, что не купят. Потому что я больше чем уверена, что, что вот это вот шаблонное, в общем-то, выражение, что «ищи деньги», это применительно к Западной Европе. А про Макрона, про президента Франции нового, так он же ставленник Олланда. То есть все то же самое, будет точно такая же социалистическая, коммунистическая, фашистская, мусульмано-нацистская программа. Поэтому президент прав. Наш президент абсолютно прав в том, что он делает. И он делает очень грамотно все. Он настолько нестандартная личность и мыслит нестандартно, что многие либо не понимают, либо не хотят понимать, а многие просто купленные. И демократы вообще действуют так, как коммунистическая партия Советского Союза. Все за. Как мы выбирали, 99,99% за Сталина, за Хрущева, за Брежнева и за все прочее. Пора нам научиться, по крайней мере, в нашей комьюнити мыслить. Спасибо большое. Спасибо. И вы знаете, мне кажется, что радиослушательница очень правильную точку высказала, вернее, заметила, что демократы голосуют как один человек, как одна партия, которая, знаете, марширует таким железным ходом. В этом есть сила демократов. Поскольку посмотрите, что происходит сейчас. Республиканцы контролируют обе палаты парламента, они контролируют Верховный суд де-факто. И тем не менее нельзя добиться никаких значительных легислативных, то есть законодательных побед. Потому что есть центристы, есть партия чаепития, есть Райна, есть бывшие демократы, есть люди, которые являются либертарианцами. И весь этот разрозненный рай не может сосредоточить в своих руках эту силу, которую им дал электорат. Из-за этого мы теряем время, из-за этого Митч МакКоннелл не может привести какие-либо реформы, из-за этого не может быть отмена Обамкера, поскольку консерватизм просто по своему существу, который предполагает свободомыслие, который предполагает независимость взглядов, из-за этого существует этот внутренний раздрай. С одной стороны, это хорошо, с другой, нужно все-таки наводить порядок, иначе большинство республиканцев в парламенте, оно будет пущено зря, на ветру. Спасибо, давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Он, Трамп поехал в Польшу, так это только для тупорылых непонятно. А для нормальных людей понятно. Это сразу он послал месседж, что Польша идет по правильному пути. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и так далее. Все эти страны. И подчиняться они не будут чьим-то диктатам. Польша никогда не пойдет. Там умрут, но не пойдут у кого-то на поводу. Вот. Спасибо. Это во-первых. А во-вторых, это точно как же так же, как сейчас говорят, Россия кричит. Там мы, Россия, ТП, ТД. А это я не считаю, что Россия. Это Советский Союз, это с той же оперы. Интернационал, а здесь мультикультурализм. Это одинаково. И там поют такие песни, бывшие коммуняки, и тут это либералы, мразь. Это с одной оперы. Понятно. Спасибо за ваш звонок. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Павел, у меня к вам два вопроса. Один по Европе. Скажите, вот это вот референдум в Каталонии 1 октября пройдет, он как-то повлияет на события Евросоюза? И второй вопрос. Вы знаете, я там читал статью о том, что Wall Street Journal провел какой-то опрос среди работников Госдепа. И вы говорите, надо наводить порядок. Так там пишут, что 35 тысяч сотрудников Госдепартамента, они говорят, что Трамп и Тиллерсон, они вообще не владеют внешней политикой и не имеют понятия о внешней политики, и эти работники Госдепа якобы недовольны, то как с таким количеством, даже если это и фальсификация меньше, но все равно, представляете, столько людей, тысячи людей, десятки тысяч сотрудников Госдепартамента, они вскрытую саботируют работу правительства Трампа. Благодарю вас. Спасибо. Что касается, прежде всего, референдума в Каталонии, то я не думаю, что он пройдет, поскольку в Конституции Испании не предусмотрен пункт, который бы позволил цессию или обособление независимых регионов в легальном каком-то смысле. Для этого им нужно будет менять Конституцию. Это еще целый ворох проблем. Потом, если бы это существовало, если бы такой механизм выхода Каталонии существовал, то в таком случае я сомневаюсь, что этому новому региону, этому новому государству удалось бы стать новым членом Евросоюза, поскольку его вход был бы заблокирован Великобританией, которая не желает выход, знаете, из состава Соединенного Королевства в Шотландии, чтобы не подавать пример. То же самое может случиться и в отношении Франции. То есть это все такие фантазии региональные, которые, я не думаю, что им будет суждено воплотиться в жизнь. Второй вопрос касательно опроса, который был приведен в Wall Street Journal, которым стало известно в Wall Street Journal, был приведен одной из маркетинговых компаний. Я думаю, что Госдепартаменту, Рексу Тиллерсону и президенту нужно поговорить с этой компанией, которая проводила опрос, и узнать имена этих товарищей, которые считают, что руководство страны является некомпетентным, и которые в самых мягких выражениях кроют лидерство. Я думаю, что этим товарищам нужно показать на дверь, поскольку они являются самой настоящей пятой колонной, поскольку они являются демократами. Если бы президент был демократ, а знаете, во главе Госдепартамента или в Госдепартаменте работали республиканцы, это уже был бы другой разговор. Но мы знаем, что левым нельзя доверять. Мы знаем, что левые занимаются саботажем. Мы знаем, что они проводят в корне иную политику. Мы знаем, что эти люди, которые не заслуживают ни капли доверия в целом. Поэтому я считаю, что этих товарищей нужно гнать в шею. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше для как государства, так и Госдепартамента. Мы прервемся на рекламу, после чего вернемся и продолжим. Обязательно примем все ваши звонки. Полезная информация на народной волне. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. У нас есть звонки, примем. Павел. Да, Сергей, давайте. Примем, да. Ну, давайте примем звонки. Я пропадал. Да, Павел, по поводу Каталонии в составе Испании, если вы помните, то ли год тому назад, то ли два года назад был уже проведен референдум в Испании по выходу Каталонии из состава страны, и там серьезным количеством голосов было проголосовано против выхода Каталонии. Поэтому даже если бы они очень хотели, даже сам референдум показал то, что они оттуда... Большинство не хочет выходить, понятно. Да, никто не хочет. Они, каталонцы, у меня моя одноклассница бывшая, ну, слушай, одноклассница, живет в Испании, в Мадриде. И ее муж, который является профессором Мадридского университета, палеонтолог, вот он как раз занимался этим вопросом, и мы с ним очень много на эту тему говорили. Там действительно, да, есть какая-то кучка каталонцев, которые считают, это типа вот как Западная Украина, которые считают, что они не должны входить в состав Украины. Но в принципе, в основном, даже каталонцы считают, что им в Испании неплохо, и да, хотелось бы работы, да, хотелось бы ниже налоги, но при всем при этом они абсолютно спокойно живут в этой стране. А вот немножко, ну, как-то сказать, ну, on a lighter side, то есть, ну, немножко так повеселиться. Вы знаете, я послушал женщину, вот, которая звонила перед рекламой, которая говорила там про Брежнева, Хрущева и так далее. Мне так вдруг стало смешно, потому что, если подумать, я не знаю, есть ли гимн у наших, нашей демократической партии, но вы вдумайтесь в эти слова. «Сдавай проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов». Насколько это правдивое рекомендация, призыв к действию. Весь мир голодных и рабов. Их же больше никто не слушает практически. Все остальные это так, это борцы за теплые места под солнцем. Но идеология продемократическая, это вот, вот это их контингент голодные и бывшие рабы. Так что... Спасибо. Спасибо. Пусть они гордятся этим. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Павел, а как вы считаете, очень сильно Обама разбирался во внешней политике, когда ездил по миру и кланялся всем шейхам, и когда только вступил на престол, отправил бюст Черчилля обратно в Англию. Или когда чертил красные линии и не собирался выполнять то, что он говорил, и ждал, когда злейший враг Путин его выручит. Знаете, какой у меня вопрос? Вот сейчас начали разбирать, почему Его Величество Обама не отреагировал сразу на то, что ему доложили, когда взломали демократический сервер. И вдруг он, ну, как сказать, вдруг его партия начала кричать и выходить из своих берегов, когда, ну, буквально перед самыми выборами они заявили, что их взломали, и это вот такое вот безобразие, такое несчастье, и причастно к этому причастны республиканцы. Вот почему же он сразу, когда он узнал, что сервер взломали, не принял какие-то меры против России и не сообщил вообще об этом американскому обществу? Хороший вопрос, который сейчас обсуждается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, скажите, пожалуйста, вот был затронут вопрос о Госдепартаменте, там их работников и так далее. Но я вот хочу сказать, государственный секретарь этот, Тирсон, который заявляет, что Казбалла не является, так сказать, этой, как она называется, террористической организацией. Это что у него, незнание, или просто он хочет, так сказать, завязать глаза всем и продолжать сотрудничать с арабами при покупке нефти? Будьте любезны, ответьте на это. Как только мы восстановим связь, к сожалению, компьютер у нас почему-то отключился, на котором у нас заведен скайп, по которому мы общаемся с Павлом Черноусовым. Вот как только у нас компьютер перезагрузится, и мы вновь свяжемся с Павлом, он попробует ответить на ваши вопросы. А пока давайте послушаем, что вы думаете по всем этим проблемам. Да, пожалуйста. Мы общаемся с Павлом Черноусовым. Приглушите радиоприемник, тогда будет лучше слышно. Да, я должен выключить. Да. Okay. Я тут слушал, я ехал в машине, слушал, пикейные жилеты обсуждают. Не насчет разговор шел. Вот Павел что-то сказал не так, и почему он так не сказал, как он хочет. У меня вопрос к вам, если это возможно. Павел является комментатором или он... Репортаж ведет с места событий, как сказать. Репортер. Нет, Павел скорее комментатор, чем репортер. Комментатор, хорошо, я согласен, да. Но вы тогда должны объяснить людям, что комментатор – это человек, который высказывает свое мнение. Не того, кто ему звонит и говорит, ты вот так сказал, не так. Это он сказал. Если бы он был репортер, он мог сказать, вот ты неправду сказал, это было так и так. Так что в этом плане мы согласны, да? Что да. Он это? Но надо людям иногда сказать, что вы, люди, не бросайтесь на него. И потом, он же не этот человек звонил, кто он такой? Он просто высказывает тоже свое мнение. Мнение может разделиться. Или в споре рождается истина, как там это происходит? Я не уверен, что в споре действительно рождается истина. Опыт показывает, что истина в споре не рождается. Ну да. Вопрос, а что касается комментариев... Для чего это он? Каждый высказывает свое мнение, естественно. У кого-то правильно, у кого-то не совсем. Дело-то не в том. Но он его ругает. Я, например, мне не нравится Денисов. Ну, не нравится он мне с первого дня. Но я понимаю Сергея, он его привел, когда надо было против Трампа воевать. Но мы не воюем против Трампа, мы теперь воюем за Трампа. Вот. Но а на самом деле, на самом деле, послушайте, говорит, что касается Ивана Денисова. Он действительно не был сторонником Трампа. И пригласил я его в наш эфир не потому, что он воевал с Трампом, а потому что человек обладает, ну, скажем, он специализируется для себя на истории консервативного движения в США. И поэтому мне казалось, что это будет интересно. Мне кажется, всем вам. Что он на... Но зато я должен... Одну минуточку. Он, мне кажется, смотрит на консервативное движение в Америке очень чистоплотно. Оно не так. Оно не настолько... Вот ему хочется так. Вот, ну, так тоже не было. Оно никогда не было. Даже когда он был Рейган. Ну, будем говорить Рейгану. Я понимаю, о чем вы говорите. Консервативное движение в чистом виде реализовать его невозможно. Но ну, консервативно абсолютно, как теория, как нечто, которое... Понимаете, нас все время толкают слева. И если не будет никакой противодействующей силы справа, то мы улетим в пропасть. Поэтому, как теоретически, теория консервативное движение просто необходима. Ну, это... Понимаете, о чем я говорю? Это тоже опять теория, что он думает. Я... То, что он как-то... Сначала было интересно, слушай, а потом я решил, что у него свои дела, у меня свои, я... Совершенно верно. Спасибо, я понял. Спасибо. Я понял. Вы абсолютно правы в том смысле, что Павел, как комментатор, имеет свое мнение, свою точку зрения на происходящие события. Если вы посмотрите, скажем, американское телевидение, если вы посмотрите, ну, я не знаю, там, комментарий CNN и комментарий на факсе Ньюта Гингрича, то люди, которые всегда смотрят CNN, для них покажется, что Гингрич прилетел с другой планеты. И наоборот, люди, которые придерживаются консервативных взглядов, включив CNN, понимают, что те живут в каком-то альтернативном мире. Поэтому... А если вы откроете, например, какие-то левацкие источники информации, которые в эфире названия даже неприлично произносить, вы увидите, что эти люди не то что из другой планеты, они из другой вселенной, поскольку нормальные существа так не мыслят. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так долго слушала этого мужчину, это ужас. Сколько можно говорить об одном и том же, я не знаю. Я хочу только пару слов сказать, ответить той женщине, которая звонила насчет Обамы, почему он не делал то, почему он не делал это. Обама не политик. Обама не экономист. Обама это ничего. Он сел в это кресло для того, чтобы отсидеть свои 8 лет, заработать свои деньги, он не хотел ни во что мешаться, ему наплевать было на все, поэтому он ничего не делал, ему нужно было отсидеть 8 лет, сделать свою карьеру и потом помахать всем рукой и сказать, какие вы дураки, что вы меня туда посадили. Вот и весь ответ. Тут не надо много думать. Понятно, спасибо. Он не хотел ничего делать, и он не делал, потому что он не знал, спасибо, что делать. Спасибо. Я должен с вами не согласиться. Это был бы самым лучшим вариантом президентства Обамы, если бы он ничего не делал. К сожалению... Этого не случилось. К сожалению, он, да, делал, ну, он, вы абсолютно правы в том, что он ленив, и это к счастью, потому что если бы он не был так ленив, то он бы наделал еще больше, он бы принес еще больше вреда нашей стране. Так что как будто бы он сейчас уже меньше наделал. А, кстати сказать, вот эти его поездки в качестве президента, он по-прежнему продолжает свои поездки, он встретился с президентом, встречается с президентами, вот с президентом Южной Кореи. А не нарушает ли он тем самым закон, не нарушает ли он Logan Act? Вы знаете, может быть и нарушает, я не исключаю этого. Но мы знаем, что, во-первых, демократы вне закона, для них закон, который на простых людей не распространяется. И более того, посмотрите, что еще президент Обама делает, или Обама, как хотите можно называть, он систематически принижает значение существующего президента, когда он выступает совершенно противоречивыми заявлениями. Более того, он это делает, когда он находится в Индонезии, мусульманской стране. Он это делают всячески, когда выступают перед другими группами людей, которые, по идее, знаете, противостоят президенту в каком-то экономическом или политическом смысле. Посмотрите, как он выступает с заявлениями, которые принижают действующую администрацию, это же неслыханно. То есть этот community organizer, который всегда был, он им и остался. Просто ему дали больше мегафон, который он использует для того, чтобы распространять свою пропаганду. Но он успешный политик, да, он знает, как я не согласился бы, да, с предыдущей радиослушательницей. Он успешный политик, он знает, как можно навредить стране. И он использует эту возможность каждый раз, когда она ему удается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте еще раз. Я бы хотела вернуться к вопросу о департаменте иностранных дел, будем говорить. Да, Министерство иностранных дел. То есть в свое время это было совершенно нормальное министерство, и там было очень много работающих на местности, так сказать, полевых деятелей, то есть те, которых называли шпионами. И страна функционировала нормально. Пришел к власти Клинтон, демократический президент, так сказать. И он изменил эту структуру. Эта структура стала бюрократической. То есть практически нет теперь никаких шпионов в других странах. Сидят они за компьютерами, получают бешеные деньги. И работает теперь на демократическую партию. То есть так называемая демократическая партия, это полуфашистская мафиозная структура, она подмяла под себя не только образовательную систему, не только судебную систему, не только средства массовой информации, но и этот департмент. Поэтому то, что они сейчас выступают против Трампа, да естественно, он собирался осушить это болото, так они все там в панике, они готовы теперь все что угодно. Если послушать средства массовой информации, даже на русском языке, радиостанция «Свобода», она когда говорит про Трампа, специально саркастическим тоном, там специально сидит диктор, который как бы издевательски, саркастически относится и обыгрывает все то, что как бы неправильно делает наш президент. Если бы так относились к Обаме, да его бы выкинули после первого месяца правления. Но его постоянно прикрывали. А против Трампа ведется планомерная война. Война на уничтожение. А вот эта вот война и саботаж, если она кончится вот плачевно для нас, тогда все, страна пропала. Поэтому только и остается молиться за Трампа, и желать ему здоровья. Спасибо большое. Спасибо, конечно. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Еще разок к этому, к вашему, Павлу, вопрос. Вот вы говорили насчет Германии, Франции, Англии. Франция, Англия и Нидерланды — это вообще отрезать ломоть. Они скоро можно перевести разврат Африки. А вот с немцами будет совсем другое. Вот вы как ответите? Немцев опустили один раз после Первой мировой войны в канализацию. И сейчас не в плинтус, а в канализации. Но немцы не такие. Вы не думаете, что скоро с табакерки выскочит другой фюрер, и там наведут порядки мгновенно? Но пока еще мы видим, что немцы, извините меня, сами себя опускают, поскольку такую самоубийственную демографическую политику, как Меркель, не проводит никто, на мой взгляд. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Павел. У меня вопрос по Северной Корее, если можно. Давайте. Когда сообщение о том, что вот эта ракета корейская опустилась в японской экономической зоне в море, это уже считается японская территория, и это считается уже пересечение границы или нет? Вы знаете, мне кажется, что нет, поскольку она является торговой зоной, я не думаю, я могу ошибаться, но я не думаю, что она является приграничной зоной, традиционным пониманием. То есть еще не является территорией государства? Да, да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Павел, и о средствах массовой информации, прежде чем поговорим о CNN, вот Иван Денисов, кстати, замечательные цитаты привел, вот несколько цитат. Вот слушайте, это беспрецедентная попытка запугать СМИ. Он пытается отказать телевидение в свободе слова. Он ведет нас как нацию в ужасную эпоху запугивания и подавления. Это самая серьезная угроза свободе информации. Он умело озвучивает ненависть среднего класса Америки к образованным и успешным черным и бедным прессе и телевидению. А как вы думаете, это цитата вот из выступлений наших левых СМИ последних месяцев? Вы знаете, на самом деле я не буду испытывать вас. Это цитата 60-х, 70-х годов, и адресованы они успеху речей никсоновского вице-президента Спира Эгню. А как оно звучит? Вот то же самое, что происходит сегодня, не кажется? Сергей, вы знаете, мне кажется, что она не только звучит актуально, а это как раз та цитата, которую можно, например, напечатать, повесить на стену. И каждый раз, когда вы включаете СМИ, она звучит актуально. Не так ли? Давайте теперь перейдем к CNN. Давайте. Да, вы знаете, посмотрите, что сейчас происходит. CNN взяла на себя функцию судьи, функции какого-то правосудия. И что случилось? Смотрите, несколько дней назад, перед Днем Независимости, президент Трамп опубликовал в своем твиттере, и потом расшарил это на президентский твиттер, изображение, в котором он якобы шуточно избивает своего оппонента на боксинге. Это случилось лет 10 назад, когда президент участвовал в каком-то шуточном выступлении в боксинге, и один из обитателей интернета сделал анимационную картинку, на которой это было изображено. После того, как президент это расшарил, группа редакторов CNN якобы нашла на сайте Reddit человека, который предположительно создал эту же самую анимацию. После того, как они якобы нашли этого человека, они связались с ним и в буквальном смысле, как это было заявлено некоторыми журналистами CNN, взяли от него слова извинения, опубликовали, заставили его опубликовать эти слова извинения в обмен на то, что они не раскроют его личность. Сергей, Тед Круз сегодня и вчера заметил, что подобные действия являются нарушением нескольких законов. Они являются вымогательством, они являются совершенно недопустимым. И я надеюсь, что Департамент юстиции все-таки примет это ко вниманию и накажет эту компанию. Более того, сегодня же стало известно, что CNN, возможно, связались с не тем человеком. На самом деле, это изображение было создано совершенно другой личностью. И тот человек, который опубликовал это якобы изначально на форуме, является просто еще одним человеком, который не имеет никакого отношения. То есть вы понимаете, как это запутанно звучит? Вы понимаете, что CNN переступает все границы дозволенного? И я надеюсь, что Джефф Сэшенс положит этому конец. Вообще, честно говоря, у Министерства юстиции есть такое поле деятельности и относительно CNN, и относительно бывших прокуроров генеральных, и я имею в виду Эрика Холдера, я имею в виду Лоретту Линч, и относительно бывшего министра иностранных дел и кандидатов в президенты Хиллари Клинтон, и, возможно, я допускаю, в отношении бывшего президента, а ныне просто гражданина США Барака Хусейна Обамы. Совершенно верно. То есть у Министерства юстиции такое поле деятельности. Если бы они занялись этим, а это серьезно, я думаю, что это было бы только на пользу нашей стране. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сергей, это вы, да? Да. Я извиняюсь, я нахожусь сейчас в Майами. Я вас потерял уже почти месяц. У меня такой вопрос возник. Может, вы мне ответите? А Рэнд Пол выступил и сказал, что, replace, repeal, whatever it's с Medicare, будет дефицит $500 миллиардов в течение 10 лет. А какая разница между тем, что Трамп, не Трамп, а Обама, одолжил 10 триллионов? Это разве не дефицит? Не выключайте мне, хоть в пяти словах объясните мне. То есть, еще раз, я, честно говоря, вы прерывались, я не очень понял. Рэнд Пол, по поводу Рэнд Пола. Делать replace Obamacare, так? Рэнд Пол объяснил, что это будет 500 500 миллиардов долларов дефицит в течение 10 лет. Понятно. Насколько я понимаю позицию Рэнда Пола, он выступает против этого закона, исходя из своих либертарианских взглядов, поскольку в новом законопроекте заложены значительные вливания государства, то есть государство подписывается на очередную, может быть, несколько по-другому, чем в Обамакер, но подписывается на программы, которые, так сказать, Рэнд Пол пытается продвинуть закон, который бы больше отвечал рыночным требованиям, нежели вмешательству государства. А новый законопроект предполагает значительные субсидии под другим соусом, может быть, не так, как это в Обамакер, но под другим соусом, но все-таки значительные субсидии со стороны федерального правительства. И он с этим принципиально не согласен. Да-да, но какая разница между этим, недостаток, в общем, денег? Дефицит будет, да, через 10 лет, в 26-м году. А то, что Обама одолжил 10 триллионов, это не дефицит считается? Дефицит, конечно, нет. Ну, на самом деле, об этом, я не знаю, ли вы правильно поняли то, что говорил Рэнд Пол, по-моему, он как раз выступает против этого. Разницы никакой. Что с этой стороны были колоссальные... Человек, вы знаете, он просто мстит, мне так кажется, мстит Трампу, потому что тот его... просто уничтожил во время выборов. Он и Круз, обои этих, они паршивые бачевые. Это мое понятие. Я думаю, что вы несправедливы по отношению к этим политикам. Можно говорить о том, уместно, неуместно сейчас саботировать принятие закона, насколько это политически выгодно или, наоборот, представляет из собой опасность в политическом смысле. Но я не думаю, что Тед Круз или Рэнд Пол руководствуются вот элементами личной мести Трампу. Спасибо большое. Спасибо. Что касается личной мести, я думаю, что вот Маккейн как раз в значительной степени руководствуется именно этими чувствами. Павел. Да. Вы знаете, у нас есть время еще? Нет, у нас, к сожалению, времени больше не осталось. Как раз про Макрона можно было бы поговорить. В следующий раз поговорим. Макрон никуда не денется. К сожалению. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.